Глава 42. Полицейская рутина. Вначале женщину, живущую на улице Аграфены Купальницы, показали торговцу воском. «Она?» — тихо спросил его сидящий рядом в пролетке Кочкин. «Нет», — также тихо ответил Аверьян. «Ну как же? Ты ведь говорил, что именно в этот дом она вошла, а теперь говоришь, не она!» — возмущенно прошипел Кочкин. «Это другая женщина. Та на нее совсем не похожа. Я разве вам когда врал? Я вообще уверен в том, что всегда нужно говорить правду». «Как же ты торгуешь?» — спросил раздраженно Кочкин. Торговля — это другое. Одно дело, когда ты говоришь неправду, а другое дело, когда ты не говоришь правду. Это ведь не одно и то же. Это разное». «Ты, значит, предпочитаешь второе?» «Да, но только тогда, когда это касается торговли. Вам я никогда не лгу». Следующим свидетелем, которому показали интересующую полицию женщину, был Квашнин, заведующий столом объявлений в газете «Губернский листок». Он поначалу ехать никуда не хотел, все твердил, что это низко, что это не согласуется с его взглядами, но после упоминания чиновникам особых поручений шефа жандармов и опасности слухов, Квашнин сразу же согласился. Так же, как и торговец воском, Квашнин не опознал женщину, которая давала объявление. «Точно?» — сидя рядом с Квашниным в пролетке и не поворачиваясь в его сторону, спросил Меркурий. У него, и это понятно, были сомнения в правдивости свидетеля-социалиста. «Да!» — коротко ответил газетчик. «Но они хоть похожи?» «Ничего общего!» «Которая давала объявление, была какая-то... Ну, я уже об этом вам говорил. Да ничего страшного, если повторите. Ну, повторение — мать учения. Та была мужеподобная, а это нет. Это похоже на женщину». Следующий свидетель — старушка, которой добрый человек оставил лисью ротонду. Старуху пришлось долго уговаривать съездить посмотреть на женщину. «А зачем это я куда-то поеду? Это мне не нужно. Я могу и здесь на кого хочешь посмотреть. Вот выйду на порог и посмотрю. Тут у нас на улице не только женщины ходят, а еще и мужчины. На них смотреть веселее». Меркурий хотел было пошутить о том, а не поздновато ли ей на мужчин смотреть, но передумал, решил, что это будет лишним. В общем, уперлась старушка и никак. Ну, правда, Кочкин смог уговорить. Помогла смекалка. Он сказал старухе, что отвезет ее к тому доброму человеку, который оставил ей лисью ротонду, и будто бы он даст еще одну, если она заявит о себе и о своей крайней бедности. Старуха думала недолго. Возможность заполучить еще одну накидку показалась ей заманчивой. Во время поездки Кочкин все подбадривал ее разговорами. Врал, что у доброго человека ротонд этих, видимо-невидимо, полон дом. Еще на чердаке. Они там, правда, слегка молью траченные, однако носить можно. «А зачем ему столько?» — спрашивала восхищенная старуха. «Так это наследство получил от недавно почившего дяди, пушного фабриканта из Сибири. Хорошо бы деньгами, а то нет, ротондами. Вот теперь и мучается, не знает, куда девать. Ходит, нуждающимся раздает. Я думаю, если его хорошенько попросить, то он вам даст не одну ротонду, а две». «Две!» — старуха блеснула глазами и от предстоящей радости плотно стиснула губы, которые тут же, выдавая ее, растянулись в улыбку. Потом улыбка пропала, в глазах появился расчет. «А вот вы говорите, что у него этих ротонд видимо-невидимо. И даже на чердаке». «Верно!» — мотнул головой, как жеребец на привязи Кочкин. «Ну а что, врать так врать». «А и девать ему их некуда?» — выпытывала старуха. «А куда денешь такую прорву?» «А что, если он мне не две ротонды даст, а четыре?» — спросила старуха, кося глаза в сторону. И сказала «не даст», а «отдаст». И это могло значить то, что она уже считала эти ротонды своими, более того, взятыми добрым человеком у нее в долг. Кочкин решил подлить масло в огонь. Да и как не подлить, когда под рукой оказались и огонь, и масло? «Ой, да что там четыре? Ни туда, ни сюда. Он вам может больше дать». «И сколько?» Взгляд старухи был серьезен и внимателен, как у генерала, требующего контрибуции. Чиновник особых поручений не стал мелочиться. У Ротонда-то не свои. Сто! Кочкин думал, что она сейчас просто сойдет с ума от радости, но ошибся. Сто? Старуха переспросила таким разочарованным тоном, словно рассчитывала на количество в два раза большее. «Ха, а может, и все 200?» — поправился Кочкин, и, чтобы окончательно добить старую любительницу легкой наживы, присовокупил. «А может быть, он вам все свои ротонды отдаст?» И снова ошибся Меркурий, который ожидал ажитации, а она не произошла. Старуха повела себя по-другому и задала вполне практичный вопрос. «А как же я их домой довезу?» «Да вот на нашей пролетке». «Нет, сюда...» — она критично осмотрела вместимость коляски. «Ротонды не войдут. Тут надобен целый воз, и чтобы непременно был запряжен двумя воронежскими битюгами, потому как другие лошади не вывезут. Это я точно знаю». Когда старуха была всецело занята планами на будущее, Кочкин упомянул, что перед тем, как навестить доброго человека, они заедут еще в одно место кое-что глянуть. Ну, за ротондами-то успеем? А то мало ли еще какие старушки-поберушки понаедут. Я этого не хочу. Я этого не люблю. Да успеем, успеем, успокоил ее чиновник особых поручений, подумав при этом, как будет расстроена старуха, когда узнает, что нет никакого доброго человека. Вернее, он есть, но не добрый. Надо будет отойти от нее подальше и только после этого сообщить. Дело, конечно, неприятное, однако грела мысль, что это будет после опознания. На улице Аграфены-купальницы произошла заминка. В прошлые разы опознания с участием и торговца воском, и Квашнина прошли без сучка и задоринки, потому как женщина возилась во дворе, носила туда-сюда какие-то ушаты, дергала сорняки на грядках в небольшом палисаднике, а когда на этот раз пролетка с Кочкиным и старухой остановилась напротив ее дома, во дворе никого не было. Чиновнику особых поручений пришлось привлечь слоняющегося без дела мальчонку. За 2 копейки он согласился бросить камень во двор. «А ежели это... в окно камень угодит?» — спросил пацан, глядя на Кочкина из-под лобья. «Да не беда!» — махнул рукой Меркурий. «В одно попадет, другие будут целы. Только ты это... бросишь, когда я вон в ту пролетку сяду, понял?» «Понял!» — кивнул малолетний озорник по найму. Камень в окно не угодил, а попал в дверь, оббитую жестью, и она гулко загремела. И тотчас же во двор выбежала всполошенная женщина. Простоволосая, в серой домотканной рубахе. Метнулась к калитке, но пацан успел спрятаться за растущей у забора ветлой. — Поглядите внимательно. — Эта женщина покупала у вас лисью ротонду? — спросил Кочкину, сидящий рядом старухи. Женщину старушка не опознала. Сказала, что они с той, которая лисью ротонду купила. Совсем не похожи. — Так та была как битюк. А это обычная? Кочкин недовольно кивнул. После того, как женщина, осмотрев улицу, исчезла в доме, Меркурий поманил пацана и дал ему обещанную плату. Тот в припрыжку убежал. — Ну, это... А когда мы поедем к доброму человеку? — ворчливо спросила старуха. — Так уже едем, — сказал уверенным голосом Кочкин и хлопнул по спине кучера. — Несколько улиц, поворотов, и мы на месте. Пролетка остановилась возле дома свидетельницы. «Так это же мой дом!» — воскликнула она, увидев знакомую дверь. «Он что же, в моем доме живет?» «Да, на чердаке. Сейчас подниметесь и увидите его. Только ступайте тихо, а то спугнете. Он осторожный, как голубь!» Кочкин говорил, а сам кулаком пихал кучера. «Давай!» Тот что-то медлил, но потом словно очнулся, стеганул лошадь кнутом, и пролетка рванула с места. Старуха осталась стоять на улице с разведенными в стороны руками. Кашинцева, как и прочие, не признавала в женщине, живущей на улице Аграфены-купальницы, ту, что приходила к Сиволапову. «Нет, та была другая, коренастая и более походила на мужчину, чем на женщину. — А вы не думали, что это был переодетый мужчина? — спросил Кочкин. — Так, ну как же такое может быть? — у Кашинцева округлились глаза. — Так зачем, позвольте вас спросить, какому-то мужчине переодеваться женщиной? — Да мало ли зачем. Например, чтобы проникнуть в квартиру вашего жильца Сиволапова и убить его? — спокойно сказал Кочкин. — Ну вы прям такие страсти говорите. Неужели подобное случается? — О, случается, — кивнул чиновник особых поручений. — И даже чаще, чем вы думаете. — Итак, подведем итог нашей, пусть утомительной, но такой нужной работы. Ни один из свидетелей не опознал в женщине, живущей на улице Аграфены Купальницы, ту, которая к ним приходила. Что это значит? Это значит, мы все время следили не за тем человеком. Это тяжело осознавать, но это так, — сказал начальник сыскной после того, как Кочкин доложил о результатах опознания.